Девушка-доцентка, высшая студентка, глазками пуляет до метка. Челюсть. Бутик по приему, элитный стеклотарый. Там ее все знают, ее все уважают. Глазками она стреляет налево и направо, видит словно сканер. Миг она узнает, где лежат бутылки. Все она заметит, все она увидит. Нежно их подымет, вытрет. Ой. Бабушка-доцентка, сладкая брюнетка, нежный голосок, да, вкусная конфетка. Бабушка-доцентка, высшая студентка, глазками пуляет. Чередузы от Армани. Снова за бутылками надо бежать, снова собирать их. Ёрш твою мать! Бабушка-доцентка, сладкая брюнетка, нежный голосок, да, вкусная конфетка. Бабушка-доцентка, высшая студентка, глазками пуляет метка. Да.